Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Валерий Гундаров. «Байки у костра. Крысиные шкурки». Читает Олег Шубин. Странная это была компания, неподходящая с первого взгляда друг к другу, собранная, казалось, сбору по сосенке. В лагере молодняка, притулившейся под самым боком у военной части, пришли они порознь, с интервалом в несколько дней, и позвала их зона по-разному. Разные струны души резонансом откликнулись на ее неслышимый зов. Юрик — невысокий, худощавый, вихрастый парнишка, которому один кругляшки очки и вылитый шурик из кавказской пленницы. К тому же неисправимый 27-летний романтик и патологический, абсолютный, с большой буквы, неудачник, как поначалу посчитали многие. За его непревзойденное умение собрать все ямы и кочки на ровном месте к нему быстро приклеилась кличка «Везунчик». Про таких еще говорят, что и на родной сестре трепак поймает. Вторым был низенький, пухленький, кругленький, подвижный, словно ртуть, молодой человек по имени Вадик, гордо именовавший себя «Центурионом» и не желающим откликаться ни на какие другие обращения. Хотя за глаза все называли его «Пончиком». И третий, почти двухметровый Петя Паровоз, получивший свою кличку за габариты, однонаправленность в спорах, непробиваемую лобовую броню, постоянную привычку курить, особенно чужие, и способность долго разгоняться и медленно тормозить. Его характерная особенность — сначала бить, а потом думать — и подсказала ему дорогу с большой земли в зону. Много людей приходит в зону, разных людей — и, казалось бы, ничем они не должны были выделиться из общей массы. А нет. Зона. Кому мать, кому сестра, кому тетка. А им, с первоначалу, мачехой оказалось. И все вроде нормально. Приняли их сталкеры. Да вот только потом непонятки начались. Начали в лагере у мужиков вещи пропадать, да нычки дербаниться. Оно, конечно, и раньше бывало. То кабан нычку вскроет и разорит, то псы слепые, или съестное, или артефакт какой учуют и в тайнике полазают. Они почему-то на некоторые артефакты реагируют. То ли жрут их, то ли со злости грызут. А бывает, что кто и на чужой тайник наткнется. Тут уж от человека зависит. Кто вычистит нычку, кто не тронет. А кто возьмет безделицу малую, да в тайник свою какую безделицу кинет. Мол, не зевай, сталкер, о твоем тайничке ленивый только не знает. Опасное это дело — чужие тайники зарить. За крысу вора прослыть можно, со всеми вытекающими или прилетающими. А что может прилететь? Сами понимаете. В зоне принцип какой? Бог создал людей разными, кольт слегка уравнял их шансы, а калашников всех привел к одному знаменателю. Другое дело, если кто сам тебе про нычку расскажет и попользоваться разрешит, или с навигатора жмурика инфу про тайник снимешь — тогда считай наследник. А уж если с упокойного зомбера или снорка, не к ночи будут помянуты, если у них, конечно, навигатор до этого момента доживет, то взять такой тайник сама зона велела. Вот и призадумались мужички. Атмосферка сгустилась, выброс позавидует, а электро или карусель от зависти свернутся, скукожится. Оно и понятно. Проснись-ка утром без хабара, за которым неделю по зоне лазил, или без снаряги, что за хабаром идти приготовил. Стали сталкеры друг к другу присматриваться, друг за другом приглядывать. И заметили. Эти трое то вместе кучкуются, то порознь куда-то уходят. И нет проблем у них со снарягой, жратвой и патронами. И к Сидоровичу чаще других ныряют, ночью в основном. Хотели было сталкеры их допросить с пристрастием, да потом посидели вечерочком у костерка, водочкой думу полирнули, и решили. А порешили они вот что. Оно, как известно, не пойман не вор, но и дальше так оставлять негоже. Поэтому позвали следующим вечером всех троих к костру и подписали находку на свалку, к бесу, за крысиными шкурками. Мол, покупатели за ними вот-вот прибыть должны, а сходить за ними некому. Кто только пришел, оклематься, мол, надо, а кто исходил бы, да снаряги нет. А они втроем, да и снаряга в полном комплекте. А за это в долю их возьмут, на треть стоимости. Да и репутацию среди бывалых им, мол, пора зарабатывать. Все верно, мужички, рассудили-придумали. У этих-то глазенки разгорелись. подписались сходу. Даже Паша паровоз не особо долго раскочегаривался. А там зона рассудит, а в лагере хуже не будет. И в эту же ночь троица ушла. Вернее, ушли они скорым шагом по сумеркам, чтобы до моста порушенного железнодорожного до ночи успеть добраться. Под мостом тем вояки блокпост установили. Никого просто так не пропускали, да и сейчас не пропускают. Но за денежку, водочку или артефакт можно пройти. Однако ребятки не стали с ними договариваться. То ли пожадничали, то ли удалью решили друг перед другом похвастаться. Отсиделись в кустах за старой автобусной остановкой до темна, да по темноте и рванули скорым шагом через насыпь поверх моста. И все бы ничего. Но ведь с ними Юрка-везунчик шел. Может, он камень спихнул, может, выронил чего. Но прилетел этот подарок аккурат на шлемофон стоящего под мостом военного. А военные, сами знаете, они стреляют сначала, а потом документы спрашивают. Короче, полоснул вояка из своего калаша по широкой дуге, да на мост с криком «Окружай!» ломанулся. Как вдруг из кустов им ответные гостинцы полетели. Оказалось, за ребятками бандюки след в след шли. То ли за мостом их прижучить хотели, то ли не знали про них, шли по своим делам. И пока вояки бандюков по кустам шугали, наша троица со всех ног припустилась кратчайшим путем к заброшенной ферме. Хоть и новички, а ума хватило, кустами пробрались, мимо карусели до плеши комариной. На ферме подстрелили пару мясных колобков. Ученые их псевдоплотью называют. Хотя какая же она псевдо? Плоть как плоть, сало як сало. Хавронии ж были, зона их так надула. Даже есть можно, если припрет. А на большой земле вообще деликатес. Только про съедобные качества подстреленной животины троица не знала. А посему перекусили, чем у кого было. Дождались рассвета, да и двинули дальше. Прошли по дороге аккурат до старого блокпоста. Слепых псов выстрелами отогнали. Стая, на их счастье, небольшая была. Не стала их гнать. Ушла. Химеру псевдопса подранили и, пятясь и отстреливаясь, ушли. Химера, хоть и подраненная, а все равно догнала бы и порвала. Да паровоз РГДшкой в нее швырнул. Пока она кругами бегала, в себя приходила, они и ушли. А уж за старым КПП до стоянки беса рукой подать. Пришли они к нему. Так, мол, и так, говорят, за крысиными шкурками прислали. Давай, мол, да мы назад пойдем. Посмотрел на них бес и говорит. Если бы они у меня на руках были, или я уйти за ними смог, нафига бы вы были нужны? Прогуляйтесь-ка через свалку. Тут за ней, рядышком, есть стоянка старая. Там сундук найдете. В сундуке шкурки крысиные. Возьмете их и принесете мне. Я с ними обратно еще весточку отправлю. Да больше ничего там не трогайте. Места те заповедные. Отправилась троица по маршруту, что бес указал. Аномалий там и не было. Спокойно дошли до старой стоянки. Глядь, артефакты валяются. Много. Переливаются, подманивают. Мол, что смотришь, сталкер? Подходи, бери. Побежал к артефактам центурион Пончик. Бежит, торопится, кричит. Я, мое, я первый увидел, мой хабар. Приняла его птичья карусель и расплескала мелкими брызгами по окрестностям. Стоят везунчик и паровоз, рукавами центуриона с лица вытирают. Пошарили они по стоянке, нашли старый сундук. Военный металлический ящик, часто используемый сталкерами для хранения стояночных припасов. Глядь, а в ящике пусто. Тут-то они и поняли, что не просто так их за шкурками крысиными послали, и что теперь им по возвращению могут сказать, что товарища они убили, а шкурки припрятали. И решили они не возвращаться, дальше в зону идти. Так и отправились. Волк покрутил в ладони помятую алюминиевую кружку, коротко выдохнул и опрокинул ее содержимое в рот. Глаза его на мгновение затуманились, а потом прищурились, разъедаемые дымкой курятины, используемой в качестве закуски. «Так а кто же из них крысы-то? Вором был!» Сидевший напротив волка сталкер изогнулся, чтобы пламя костра не закрывало лицо рассказчика. «А никто! Крысу мы позже поймали и в птичью карусель спустили, чтобы другим неповадно было. Он за месяц до них пришел и начал потихоньку дальние нычки потрошить. Под зверьё маскировался. Распотрошит нычку, и приман для кабана или псов оставляет, чтобы на них подумали. А как эти трое появились, да деньжата у них показались, вот тут он и распоясался. Верно гаденыш рассчитал, что на них подумают. Волк докурил и щелчком левой руки отправил окурок в костер. Правая привычно лежала на АКСУ, положенном рядом прикладом на землю, стволом на правое колено. «А что с везунчиком и паровозом стало?» — спросил молодой русоволосый сталкер в новенькой энцефалитке. «А ничего не стало. Паровоз, говорят, дошел до бара и в долг поддался. Ну, да ему там самое место, там таких любят. Везунчик вроде так и бродит свободным сталкером». «Центуриона Пончика жалко. Вроде как ни за что пропал мужик», — подал голос разливающий по кружкам сталкер. «Отчего его жалеть? Ему ж сказали, ничего не трогай». Через свою жадность и попал. Зона, она жадных быстро прибирает. Это на большой земле губят водка, бабы и лень. А в зоне жаба, лень, да мечты про бабу. «А откуда же они тогда денег-то взяли? Склад артефактов, что ли, нашли? Интересно бы узнать, где таким хабаром разжиться можно», — снова подал голос русоволосый в новой энцефалитке. «Вот ведь народ! Хоть колом на голове теши. Ты им про жизнь, про аномалии, а они тебе про хабар. Кабанов они для Сидоровича промышляли. За это он им и платил». Волк сплюнул, выпил из кружки налитое, поморщился, подхватил протянутый бутерброд с колбасой, откусил, прожевал, скривился. А колбасу и батоны хреновые нынче стали делать. Да и водку не лучше. Вы слушали рассказ «Байки у костра. Крысиные шкурки». Автор Валерий Гундаров. Рассказ принимал участие во втором литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» специально для сайта sweetbook.ru в 2016 году. Читал Олег Шубин.